Бросаю курить. Не хотелось бы, чтобы вы решили, будто я не вылезаю из больниц. Но представьте, я снова там побывала. Помните сиднейский грипп? Он меня свалил 11 января в 2 часа пополудни. Да, именно такая точность. Потому что без 5:02 я была как огурчик. А через 300 секунд чувствовала себя так ужасно, что с трудом поднимала голову. На завтра вызвали врача. Он и сам выглядел не слишком здорово. Пролежал с гриппом 5 дней, объяснил он, с сочувствием глядя на меня, и добавил. Но так худо мне не было. 5? Ужаснулась я, откидываясь на подушки. Где их взять? Мне нужно объездить полстраны, встречаться с людьми, переписывать сценарии. Я вечно переписываю сценарии. Я сравниваю себя с Сизифом. Его обрекли пожизненно вкатывать камень на гору, а потом с вершины смотреть, как камень катится вниз. Но мой грипп растянулся на 3 недели. Как у многих других, у меня развелось осложнение – пневмония. И после нескольких ужасных дней дома меня отвезли в больницу и положили на чудную белую постель к радости капельницы и кислородной маски. По-видимому, я склонна ко всякого рода зависимостям, потому что кислород мне понравился, и накануне выписки трубки пришлось вырывать из моих ноздрей чуть ли не силой. 3 недели – мой личный рекорд воздержания от сигарет с 14 лет. Лежа в удобной больничной постели, я пыталась представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не курила. Ужас! В воображении я рисовала, как вхожу в ресторан и прошу посадить меня, рука не поднимается такое написать, на место для некурящих. Всю свою взрослую жизнь я где-то даже жалела некурящих и удивлялась, что люди добровольно отказывают себе в одном из главных удовольствий. В ресторанных уголках для курящих и народ вроде бы веселее, энергичнее, там больше смеха, там пьют больше, там всего больше. Как же мне расстаться с родными по духу? Одна сторона моей расщепленной личности, ее зовут Сью, живет под девизом «слишком много не бывает». Неужто мне придется жить по правилам моей пуританской и осуждающей половины, Сьюзан, под девизом «излишество грешно и безнравственно»? Сегодня я прочла в газете, что сигареты вызывают такую же зависимость, как героин и кокаин. Следовательно, участковые врачи должны относиться к курильщикам так же, как к алкоголикам и наркоманам. Министерство здравоохранения обязано разработать курс лечения, чтобы отучать от никотина, утверждает профессор Мартин Джарвис, член консультативной группы по табаку, подготовивший отчет по поручению Королевского врачебного колледжа. Могу заверить профессора Джарвиса, что у меня жестокий синдром отвыкания. Пока я не освобожусь от зависимости, меня, может быть, придется держать в смирительной рубашке, как Джека Леммона в фильме «Дни вина и роз». Мне предстоят попытки и пытки. Я еще справляюсь дома, где пишу и провожу почти все время, что уже победа. Раньше я закуривала, даже чтобы написать записку разносчику молока. Но как мне гулять без сигареты по саду? Как вынести долгие поездки в автомобиле? Ведь сигареты так успокаивают. Как теперь быть с парижскими кафе на открытом воздухе? Разве можно насладиться вкусом кофе без праздника сигареты? Профессор Джарвис в своем отчете призывает установить контроль за потреблением табака наравне с остальными наркотиками. Но это породит лишь подпольный рынок, где заядлые курильщики будут добывать себе дурь. Торговцы табачными изделиями превратятся в воротил преступного мира. Пооткрываются подпольные клубы, их назовут папироска, бычок или даже соска для самых заядлых наркоманов. А что будем делать с курильщиком, который попался с пачкой сигарет? На первых порах условный срок? А с третьего раза тюрьма? А дальше что? Будем контролировать, считай, запрещать, Сахар, жир, загар, лазанье по стремянке, падение с кровати, фейерверк в огороде, переход дороги, вождение автомобиля, алкоголь. Правительства должны осторожнее вводить запреты. Мы, народ, ценим свои маленькие свободы, свой маленький бунт. Нам не нравится, когда с нами обращаются как с детками, под надзором няни государства. Дети, воспитанные в строгости, обычно плохо себя ведут, стоит няне отвернуться. Извините за брюзжание, до смерти охота курить.